персонаж. И, наконец, то, что героев разводят в этом мифопоэтическом начале романа. Два русских типа, которые не могут соединиться в персонажном поле текста. Россия официальная, Россия петербургская, Россия историческая и Россия глубинная. Ну, давайте мы обратимся с вами к 7 главе, когда Ларины уезжают из своего имения и тащатся, бог знает сколько времени, поскольку едут они не на почтовых, а на своих, в Москву. Ну вот уж близко. Перед ними уж была каменная Москва, как жарко искрами золотыми горят старинные главы. А, братцы, как я был доволен, это потрясающе, да, значит, вот там переход от эпоса к лирике. Это они там тащатся на почтовых. Да, никакого сбоя там, ничего, точку поставил в той же самой строфе, бросил тут же героя, там, заявили про себя, поговорили. А, братцы, как я был доволен, когда церквей, колокольный, садов, чертогов, полукруг открылся предо мной вдруг. Как часто в горестной разлуке моей блуждающей судьбе Москва и обернулась для Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот окружил свой Дубравый Петровский замок. Мрачно он недавним гордится славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенной Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой. Не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели, в дубу погружен, глядел на грозный пламя. Давайте немножко покомментируем. Хочу вам написать. Значит, это Москва, извините, это Россия такая, официальная, правда, историческая. Это недавние, очень, одно из самых славных, да, воспоминания об одной из самых славных страниц недавней русской истории, когда Наполеон ждет ключей от Кремля, ключей не несут, да, и он вспоминает об этом. Ну, понятно, здесь возможен вполне определенный тон, как бы он задан самим официозом до этого воспоминания. Слава, история, да, безоговорочная совершенно слава. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой. Это же за тон такой. Это то, что Бочаров, по-моему, называл домашним историей. Понимаете, это удивительная, точная очень интонация пушкинская, которую он нашел, принцип которой, с моей точки зрения, он нашел еще в 18 году к Чаадаеву. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Да, мы ждем минуты верного свидания, еще не платонического, можно не сомневаться, поэт, и аллитерация, это МЛ, да, все понятно, какого свидания он ждет. Да, так вот он так ждет революции. Понятно, как мы ждем революции. Ясно, как ждут верного свидания, знает каждый дурак. А вот так мы так революции ждем. Да, вот это органическое, совершенно естественное соединение общественно значимого, политического в рамках декабристского, так сказать, идеологии и интимного. Что здесь Пушкин делает? Он соединяет вот это общественно значимое, историческое, официальное, да, политическое, вот этот официоз с таким личностным переживанием, когда он говорит о своем домашнем деле. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой. Москва моя, моя, да, моя. Это мое личное, это мое интимное переживание, да. Это неразрывно связано с моим внутренним переживанием. И это способ вот этого одомашнивания истории. Да, как бы переведение ее из модуса официальной петербургской онегинской России в модус интимной, домашней, своей, личной, да, вот этой вот глубинной, подлинной, народной России Татьяны. Значит, безусловно, это можно провести на множестве примеров в романе. То, что разведено по сознаниям героев, то, что разъединяет их одинаково внятно автор и персонажу, соединяется в его сознании гармонично и естественно. Да, вот он есть, помните, Гоголя, да, он русский человек, который явится нам, да, если он нам явится, это большой вопрос, явится ли он нам, да, вот этот русский человек, который может соединить в себя органически и естественно то, что превратилось в русской культуре в безусловное разъединение западнославянофильское, да, вот это народное, да, вот это вот домашнее, и вот это официальное, историческое, западное. Так вот, автор-персонаж в романе это демонстрирует. Он уравнивает значимость, как бы ценности этих сознаний, и он их в себе соединяет. При этом, что очень важно, если перед нами был повествователь типа Толстовского, который там из-под небесья смотрит на своих героев, да, как на муравьев, и который абсолютно с этими героями не соотносим. Он к персонажному полю не имеет никакого отношения. Он над ним, он занимает вот это странное, межуточное такое положение между автором Толстым и персонажем. Да, чем он менее персонифицирован, тем ближе он для читателя, для автора живого. Да, в пушкинском романе все совсем не так. Он персонифицирован, он автор-персонаж, он приятель Онегина, он живет в ними, с ними в одном мире. Эта действительность автора не противопоставлена, понимаете, действительности героев. Это тот же самый мир романа, в котором существуют герои. И внутри этого романного мира героев возникает вот эта возможность преодоления тех противоречий, которые для них, для героев, непреодолимы ни в коем случае. Значит, для всякого читателя романа эта возможность дана как некая реальная перспектива. Понимаете, как обещание возможности гармонизации, которая в этом же мире присутствует. Но только жизнь это требует не автоматического к себе отношения, понимаете, да, а творческого. Но как бы творческое отношение к реальности по Пушкину дает надежду для читателя гармонизации того, что не может быть гармонизировано в мире персонажей. Да, что остается неизбывной трагедией в мире персонажей, но что так или иначе избывается и гармонизируется на уровне автора-персонажа. Но роман един. Роман един. Это один и тот же мир. Он не противопоставлен, как не соприкасающиеся сферы, высочайшая сфера автора-персонажа и героев. Ничего подобного. Он вместе с Онегиным стоит для нас, вот тут вот совсем недалеко, да, и смотрит на Петропавловскую крепость. И значит, его отношение к миру автора-персонажа возможно, как живое, человеческое, да, для этого не нужно превратиться в повествователя типа Толстого, да, в творца, в демиурга, который над всем этим миром, у которого абсолютно другие возможности. Это человеческие возможности, но творческие личности, которые обещают нам, как всегда у Пушкина, в некой абсолютно неведомой перспективе, без какого бы то ни было обещания и объяснения, как это сделать. Да, Пушкин никогда не унижался для того, чтобы сказать, надо жить так, так, так и так, и тогда будет хорошо. Да, Пушкин остается художником и решает некую этическую проблему чисто эстетическим способом. Вот именно поэтому, с моей точки зрения, это высочайшее положение Пушкина в русской культуре, когда он не соответствует этому поэту в России больше, чем поэт. Он поэт в России, и слава тебе, Господи. Так, ребят, все. Я пойду что-нибудь попью, ладно? Там, в этих карантинах, мучается ужасно, стремится к своей Наталье Николаевне, но тем не менее выехать не может, и поэтому пишет. Еще и потому, что очень нужны деньги, помимо всего прочего. И понимаете, что профессионал первый не только, прежде всего, потому что он еще и первый из русских писателей, кто живет на заработке от литературных трудов, в точном смысле слова. Он очень богатый человек, от рака обратно. И вот, значит, эта самая Болдовская осень, которая давно стала таким именем нарицательным, каким-то знаком удивительного творческого взлета, он пишет свой знаменитый цикл «Маленькие трагедии». И вот об этом самом цикле мы с вами сегодня поговорим.